Он оставил в живых одного лишь лодочника с семьей, дабы его потомство заселило мир заново. Знаете, размышляя об этом, я всегда удивлялся его выбору, потому как лодочник оказался склонным к пьянству. Сыновья его были людьми, мягко говоря, со странностями, а все их потомство постоянно ссорилось и враждовало друг с другом. Должен, однако, сказать, что и по нашим поверьям мир тоже уничтожался, причем тем же самым способом, наводнением и по тем же самым причинам, в силу недовольства богов поведением сотворенных ими людей. Однако наши предания, видимо, уходят дальше вглубь времен, чем ваши, ибо, согласно рассказам наших жрецов, еще до потопа человечество уже погибало трижды. В первый раз его пожрали ягуары, во второй погубила всеразрушающая буря, а в третий сжег пролившийся с небес огненный дождь. Разумеется, все эти ужасы происходили вязанки и вязанок лет назад, и даже самое последнее великое наводнение случилось настолько давно, что даже самые мудрейшие тламатини не смогли точно вычислить, когда именно оно было. Таким образом, боги четырежды создавали сей мир и населяли его человеческими существами, и четыре раза объявляли они свое творение неудачным, полностью его уничтожая, и начинали все заново. Поэтому все мы, ныне живущие, представляем собой результат пятой предпринятой богами попытки. Однако, если верить жрецам, наш мир тоже несовершенен. А значит, рано или поздно и он будет предан уничтожению, чтобы боги опять смогли начать все заново, на сей раз его погубит землетрясение. Разумеется, когда именно небеса обрушат на нас свой гнев, никому неведомо. Но у нас считалось, что земля может начать содрогаться в один из пяти пустых дней в конце года, поэтому мы и старались в это время вести себя тише воды и ниже травы. Еще более вероятным казалось, что конец света придется на исход самого знаменательного 52-го года в Вязанке. Вот почему именно в это время мы истовее всего молились и каялись, совершали самые обильные жертвоприношения и исполняли обряд нового огня. Точно так же, как мы не знали, когда следует ждать рокового землетрясения, так неведомым для нас оставалось и то, за какие именно прегрешения боги наслали на предыдущие поколения людей ягуаров, бури, огненные ливень и потоп. Однако нам казалось весьма вероятным, что наши предшественники относились к богам с недостаточным почтением и предлагали им скудные, не удовлетворявшие их жертвы. Вот почему мы в свое время изо всех сил старались не повторить их ошибок и не проявлять подобной небрежности. Да, это правда. Мы убили бесчисленное количество ксочи Микуи, дабы умилостивить Тлалока и Уицелопочтли в день освящения Великой Пирамиды. Но ваше Преосвященство, попытайтесь взглянуть на это нашими глазами. Ни один человек не отдавал при этом больше, чем свою собственную жизнь. Каждый из пленников умирал лишь один раз, что рано или поздно все равно с ним случилось бы, а ведь, умирая таким образом, он обретал самую достойную кончину из всех возможных. С позволения вашего Преосвященства, я, хотя и не помню их точных слов, снова сошлюсь на братьев-миссионеров, учивших, что среди христиан тоже бытует схожее представление о смерти. Вроде бы там наивысшее проявление любви состоит в том, что человек жертвует жизнью ради своих близких, общего дела и святой веры. Благодаря наставлениям ваших миссионеров, мы, Миш и Катль, теперь знаем, что раньше, даже совершая правильные поступки, мы руководствовались неверными побуждениями. Однако я вынужден с прискорбием напомнить вашему Преосвященству, что на этой земле еще обитают непокоренные белыми людьми народы, владения коих не включены в состав провинции Новой Испании. Тамошние жители по невежеству своему до сих пор считают, будто приносимый в жертву испытывает лишь кратковременную боль в миг цветочной смерти, после чего ему обеспечено вечное блаженство в загробном мире. Этим дикарям ничто не известно о христианском Господе Боге, который не ограничивает человеческие страдания земной жизнью, но и после смерти ввергает людей в ад, обрекая на вечные муки. О, да, ваше Преосвященство, я знаю, что ад существует только для того множества испорченных людей, которые заслужили вечные страдания, что так немногие избранные праведники отправляются в рай, где обретают несказанную благодать. Но ведь